Глава 22. Небо очистилось, воздух был свеж и прохладен. Джон прошел в кухню и сделал себе виски со льдом, мрачно взглянув на стопку журналов по интерьеру, которые они взахлеб просматривали всего лишь месяц назад. Наконец он пошел наверх, уныло переставляя со ступеньки на ступеньку тяжелые ноги. Сьюзан сидела на постели в белой футболке и читала рукопись. Увидев его, она улыбнулась. Ее лицо было бледным от усталости и напряжения. Она выглядела такой беззащитной. Джона переполнила нежность к ней. Он любил ее больше жизни. Сьюзан была для него всем. Даже спустя 7 лет он любил ее с каждым днем все больше. Присутствие мистера Сарацини ощущалось в воздухе так сильно, будто его имя было написано на стенах огненными буквами. Весь вечер они говорили о предложении мистера Сарацини. Незадолго до того, как Сьюзан пошла в спальню, она сказала, что сделает это. Джон не ответил. Он сидел на краю постели со стаканом в руках и поигрывал кубиками льда в остатках виски. «Я скажу ему нет», — начал он. «Найду денег и начну все сначала. Потеряем дом, и ладно. Мы же были счастливы, когда жили в маленьком доме, верно? А Кейси?» — спросила она. В ее голосе звучал упрек. Это было напоминание о том, что для Сьюзан Кейси была важнее всего на свете, включая даже его. Джон несколько раз был вместе со Сьюзан в палате Кейси. Призрачное воспоминание о существе, лежащем на больничной койке, с трубкой аппарата искусственного дыхания в гортане, с иглой капельницы в вене. Большую часть времени ее глаза были закрыты. Но даже когда они были открыты, она не могла насладиться красивейшим видом на каньон, открывавшимся из окна. В глубине души он считал, что Кейси все равно где лежать, в убогой государственной больнице или в роскошной клинике. Она не понимает, где находится. Она никогда этого не поймет. Утром за завтраком они почти не разговаривали. Сьюзан ела мало и кончиками пальцев катала по столу грейпфрут. «Скажи ему», — сказала она. — Ладно? — Это не для меня, это для Кейси. Хорошо? Ничего хорошего в этом не было. Джон уже решил. Он не допустит этого унижения. Джон подумал, мистер Сарацини тоже человек, и у него есть сердце. Возможно, ему удастся потянуть время или получить деньги для диджитрака, спекулируя тем, что они со Сьюзан могут согласиться на искусственное оплодотворение когда-нибудь в будущем. Избегая встретиться взглядом со Сьюзан, он просмотрел новости, посвященные компьютерным и интернет-технологиям, заставляя себя глотать хлопья. Сегодня он должен быть в форме. У него будет только один шанс уломать мистера Сарацини, и это будет нелегко. Он допил апельсиновый сок и поцеловал Сьюзан на прощание. «Ты скажешь «да»?» — спросила она. «Я что-нибудь придумаю». Мистер Сарацини позвонил в 10:05. Он спросил, пришли ли они к какому-либо решению. «Я бы хотел с вами встретиться», — сказал он, подавляя дрожь в голосе. «У меня есть предложение. В 1:15 моя машина заберет вас из вашего офиса. Мы пообедаем в моем клубе. Надеюсь, это будет вам удобно». В его голосе был лед. Мерседес подобрал Джона у входа в его офис. Несмотря на то, что Джон был в клубе уже в 3-й раз, он чувствовал себя здесь до крайности неуютно. Его покинули остатки уверенности. Мистер Сарацини уже сидел за столом. Он потягивал минеральную воду из стакана и просматривал какие-то документы. Он встал, чтобы поприветствовать Джона. При рукопожатии Джон обратил внимание на то, какая холодная и костистая у мистера Сарацини рука, будто пожимаешь руку ящеру. Голос мистера Сарацини, наоборот, был теплым и искренним, как и выражение его лица. «Мистер Картер, приятно видеть вас снова. Я получил большое удовольствие от общения с вашей женой. Она очаровательная молодая леди». «Спасибо», — сказал Джон, — «это так». Официант выдвинул стул, чтобы Джон мог сесть, развернул накрахмаленную салфетку и положил ее ему на колени. «Не желает ли сэр чего-нибудь выпить?» — спросил подошедший официант. «Минеральной воды, пожалуйста», — ответил Джон. «Перье или Бордой?» «Вам очень повезло, мистер Картер», — сказал мистер Сарацини. «Чрезвычайно повезло». Джон усилием воли сосредоточился на той единственной причине, которая привела его сюда. Принесли меню, но Джон не стал в него смотреть. Он не был голоден и приехал сюда не ради обеда. Он заказал то же, что и в прошлый раз, копченого лосося. Отказался от вина. Он хотел сохранить голову ясной. Когда официант удалился, мистер Сарацини наклонился к Джону через стол и тихо спросил: «Мистер Картер, вы не станете возражать, если я приглашу вашу жену в оперу?» «Не стану», — ответил Джон. Вопрос смутил его. Он ожидал, что мистер Сарацини перейдет сразу к делу. Подумав, он счел это добрым знаком. «В следующий приезд в Англию я достану билеты». Мистер Сарацини был доволен, как ребенок. Пусть тешит себя иллюзией. Затем мистер Сарацини очень спокойно сказал: «Я подготовил документы». Джон ошарашенно наблюдал, как банкир раскладывает бумаги аккуратными стопками на столе, пытаясь понять, не ослышался ли он. Клиника, где будет проведено искусственное оплодотворение, расположена в Лондоне, недалеко от Харли-стрит. Она принадлежит Фернбанку. Ручаюсь, что о том, что произойдет там, не узнает никто посторонний. Подали копченого лосося и перепелиные яйца. Мистер Сарацини продолжил: «Вы, без сомнения, в курсе, что, согласно британскому законодательству, нет ничего противозаконного в заключении сделки о вынашивании чужого ребенка, если эта сделка не подразумевает переход из рук в руки денежных средств?» Джон кивнул. Он консультировался по этому поводу со своим адвокатом. «Эти документы юридически утверждают меня в качестве отца ребенка. Таким образом, мы обойдем закон». Джон машинально кивнул. «И все же никто не знает, какие эмоции могут возникнуть во время беременности у вашей жены или у вас самого?» Джон молчал, терпеливо дожидаясь своего шанса. «Я полагаю, мистер Картер, что вы отлично понимаете, что я заинтересован в том, чтобы мои капиталовложения были должным образом защищены. Поэтому ваш дом, а также 90% акций Диджитрака, исключаются те 10%, которыми владеет Гаррет Нойс, должны быть переданы в мое владение. С момента передачи мне ребенка дом снова будет принадлежать вам, а также 39% акций Диджитрака. Думаю, это вполне разумные условия». Джон отрезал кусочек лосося. Он тянул время, обдумывая ответ. «Послушайте, у нас возникла проблема, которую нам необходимо обсудить. Сьюзан боится, что ей будет трудно. Думаю, я смогу убедить ее, но на это потребуется время». Мистер Сарацини медленно покачал головой. «Мне так не кажется, мистер Картер. Она вовсе не находит это трудным. Очевидно, против нашего соглашения выступаете вы сами, а не ваша жена». Джона поразила уверенность мистера Сарацини. Поразила, потому что банкир был прав. Джон стал есть своего лосося, пытаясь придумать, как вести переговоры дальше. «Мистер Картер, меня по-прежнему беспокоит судебный иск, поданный на вас композитором. Мой адвокат считает, что у нас достаточно улик для того, чтобы продемонстрировать судье, что в данном случае намеренный плагиат не имел места». «Какова цена мирного исхода дела?» Джон пересказал все, что узнал от адвоката, особо подчеркнув то, что авторское право является сумеречной территорией в законодательстве, и добавил, что если бы за их спиной стояла такая сила, как Фернбанк, Данцигер, возможно, вообще отказался бы от иска или согласился бы на разумную компенсацию. Не заговаривая больше о вынашивании ребенка, они добрались до кофе. Джон почувствовал себя более уверенно. Ему показалось, что настало время разыграть карту. Он сказал: «И вот что я предлагаю, мистер Сарацини. Если вы финансируете Диджитрак на временной основе, я постараюсь убедить Сьюзан согласиться на ваше предложение». Голос мистера Сарацини стал равнодушным, как у робота. «Мои условия окончательные и обсуждению не подлежат. Если вы будете и дальше вести со мной дела, то скоро поймете, что мои условия всегда справедливы, даже щедры, однако я твердо стою на них и не торгуюсь. Я предложил вам решение ваших проблем. Вам следует его либо принять, либо отвергнуть. Сердце Джона упало. Он посмотрел в стальные глаза мистера Сарацини и глубоко вздохнул. «Я благодарю вас за предложение, но, к сожалению, не могу его принять. Ни я, ни моя жена не продаемся». Не меняя выражения лица, мистер Сарацини собрал бумаги со стола и выровнял их в стопки. Джон беспомощно смотрел на банкира. Он недооценил его. Тому действительно было все равно, согласится Джон на сделку или нет. «Мистер Картер, не думайте, что я не понимаю трудностей, связанных с эмоциональной стороной этого дела. Я просто хотел помочь вам выпутаться из той ситуации, в которой вы оказались. Не будем больше об этом говорить. Я переведу деньги обратно в Швейцарию, и на этом наш опыт завершится». Он улыбнулся. «Я получил большое удовольствие от нашего знакомства, мистер Картер. Кто знает, может быть, наши пути когда-нибудь снова пересекутся». Мистер Сарацини открыл плоский черный портфель, положил в него документы, затем допил кофе и встал из-за стола. Джон также поднялся. До него дошло, что все закончилось. Мистер Сарацини с удивительной скоростью продвигался к двери. Джон вспомнил, как смотрела на него Сьюзен этим утром. Она была готова принять вызов. Может, он поспешил? Может, это было бы идеальным решением? Сьюзен испытает, что такое материнство, и в то же время им не придется воспитывать ребенка, они выберутся из финансовой ямы. Он вышел за мистером Сарацини на улицу, все больше впадая в панику. Джон вдруг понял, что у него нет ни телефонного номера, ни адреса электронной почты мистера Сарацини. Его последняя возможность сохранить бизнес, дом и, возможно, брак через несколько секунд растворится в лондонском движении. Шофер закрыл за банкиром дверцу автомобиля. Джон рванулся вперед. «Мистер Сарацини, подождите! Я согласен!» В течение какой-то секунды Джон думал, что машина сейчас тронется. Затем стекло на задней двери заскользило вниз. В Джона вонзился взгляд мистера Сарацини. «Мистер Картер, давайте расставим все по местам. Я даю вам 1,5 миллиона фунтов. Ваша жена выносит ребенка для меня и моей жены. В день, когда ребенок родится, вы передадите его нам. Вы никогда его больше не увидите. Мы договорились?» «Мы договорились», — эхом отозвался Джон.